Из всех чудес на шумном белом свете мне с малых лет запомнилось одно. Оно стояло на углу в Анцете и называлось весело кино. Фрегаты надували паруса, а я сидел и верил чудесам. А я сидел и верил в чудеса. По вечерам в районный храм культуры мальчишек не пускали все равно, и надо мной смеялись сверхотуры. Четыре буквы вывески кино, а я сюда шагал издалека, в кулак зажав два потных пятака. Но все опять случается на свете. Горят огни неоновых реклам, и топчется мальчонка на Ванцете, и тоже хочет верить чудесам. А я прошу, впустите паренька, ведь это я пришел издалека. Чудес на шумном белом свете мне с малых лет запомнилось одно. Оно стояло на углу в Анцете и называлось весело кино. И я прошу, впустите паренька, ведь это я пришел издалека. Ведь это я пришел издалека.